Глава пятая. Эти выходные стали началом новой эры для всей Японии. Они появились везде. На торговых рядах около школ, в веселых районах и прочих оживленных местах. Молодые японцы, одетые в какие-то лохмотья, с кожей, испещренной светящимися знаками чужого языка, гордо шли по улицам городов страны, ведя за собой огромных крыс и живых мертвецов. Кто-то из них не шел, а парил над дорожной грязью, кто-то направлял сгустки энергии, выбивая двери в дома почтенных горожан, чтобы запустить туда свою свиту, а некоторые и вовсе стреляли пылающими шарами искрящей энергии по окнам, поджигая дома один за другим. И всюду летел один и тот же клич – «Терновник растет везде!» Поначалу их убивали. Полиция, быстро достав из арсеналов плохое, но все-таки автоматическое оружие, поливала свинцовым дождем шатающихся по улицам безумцев. Их щиты не выдерживали больше десятка попаданий, татуированные тела летели наземь, крысы разбегались, а ковыляющие мертвецы лишались поднявшей их силы. Так продолжалось недолго, ровно до момента, пока до простых людей не дошло, что эти таинственные бродяги вовсе не сошедшие с ума аристократы, а волшебники. Магия оставила на теле и в памяти мира множество ран. Рассвет некромантов, век тьмы, власть народа, три войны магов – все эти события планетарного масштаба тянули на статус апокалипсиса. Чрезмерная власть в руках индивидуумов рождала их страстное желание остаться одним единственным, достичь высот Шебада Мерита, покорить мир. Эфир, послушный заклинаниям и ритуалам, принимал чудовищные формы, раз за разом уничтожая цивилизации. В этом мире даже самый юный гражданин самой отсталой страны знал, что существует лишь одно безусловное зло, которое необходимо уничтожать и преследовать, не щадя собственной жизни. Волшебство. Блуждающие по токийским улицам культисты-волшебники вовсе не стремились поджечь и разрушить все на своем пути. Ведомые ими крысы и зомби убили ничтожное количество человек. За бурю на всем архипелаге умирает лишь втрое меньшее количество, чем было жертв за прошедшие вечер и ночь. Но это им и не требовалось. Из окна моего кабинета было плоховато видно, что творится на улицах, зато отменно слышны крики, ругань солдат и плач детей. Токио охватила истерия, с которой мало кто понимал, что можно сделать. Родовитые японцы вывели на улицы свои дружины и отряды, военные патрули начали обходить улицы уже с утра, но основной функцией всех этих вооруженных людей было лишь не давать никому возможности к бегству за пределы города. У столицы страны случился самый массовый домашний арест за всю историю. Я выдохнул дым и потер слезящиеся глаза. Выспаться не получилось, демонтаж малого зала владык своими руками занял всю ночь, чему очень мешали полученные ушибы. Поздно вечером вернулся слегка хромающий и сильно покусанный Уокер со сдержанным достоинством, доложивший о ликвидации одного из встреченных им магов. А вот Дарион Вайс, наоборот, исчез в неведомом направлении, что меня слегка встревожило. Хотя, если уж быть сейчас честным самим собой, меня тревожило вообще все. Опыт жителя другого мира, знакомого с таким отвратительным понятием, как контроль толпы, просто рукоплескал невидимому дирижеру, проворачивающему глобальное событие в целой империи так, что все наблюдатели просто терялись в догадках о его целях. Один волшебник – это уже чрезвычайное событие на всю страну, а уж несколько десятков. А уж несколько десятков волшебников-культистов, не боящихся смерти. А уж несколько десятков одновременно выступивших волшебников-культистов, демонстративно вышедших на неминуемую смерть. Представляю, как сейчас дерут себе волосы во дворце. Что сейчас творится во всем цивилизованном мире, я мог только смутно подозревать. Не того полета птицы я был, чтобы получать в такое время звонки из канцелярии и двора от людей, жаждущих ввести меня в курс творящейся в стране фигни. Мне позвонили лишь дважды. Генерал Ятагами Цуцуми, отвечающий за паладинов, лишь кратко осведомился, жив ли я, приказал не выходить из дому и перейти на осадное положение. Вторым позвонил Йоган Брехт, практически за тем же самым, но поинтересовавшийся, не хочу ли я принять на постой пару десятков благородных. Сообразив, что он мне собирается по-соседски скинуть то, что мешает ему самому в мезальянс холле, я вежливо отказался, объяснив тем, что и Яками гостей в такое время не ожидает. Раздался стук в дверь. Открыв ее, я запустил в кабинет Рейко. После утраты зеркала я сделал вход в святая святых дома условно свободным. «За нами выслан дирижабль», — отрывисто сказала девушка с любопытством, вертя головой. «За тобой и за мной. Собирайся, времени мало». «А подробнее?» — полюбопытствовал я, не испытывая ни малейшего желания покидать личную крепость. «Генерал Итагаки», — сумрачно буркнула моя невеста. «Ты летишь учиться управлять этим вашим паладином, а я за компанию. Ради безопасности, как он сказал». «Попробую узнать побольше о происходящем, пока я буду занят», — попросил я невесту, вынимая из бюро сумку-почтальонку с экспресс-набором всякой всячины. «Не хочу». Тут же встала в позу Рейко. «Я лучше побуду возле тебя. Ко мне будут цепляться все, кому не лень». «Не побудешь ты возле меня. Паладин — это не маленькие грустные немецкие танки на нашем заднем дворе. Его Эдос куда мощнее». Подобная перспектива и Яками не пришлась по вкусу, но, скорее всего, сейчас не пришлось бы вообще ничего. Новости о волшебниках были совсем не тем, что мир готов был слушать. Хотел бы услышать. Даже мне было не по себе, несмотря на очень легкомысленное отношение к магии. Для меня, когда-то прочитавшего сотни, если не тысячи фэнтезийных книжек, магия прочно закрепилась в подсознании как некое чудо и благо. Для жителей этого мира она изначально была смертельно опасной радиацией, разлагающей души и тела. Ладно бы магия это творила только со своими адептами. Я вспомнил, как и рука Исай уговаривал меня остаться в Якуса Исшо для охраны от конвоированных туда преподавателей, и передернулся. Старый лис паниковал куда сильнее, чем остальные профессоры и учителя, до многих из которых еще не дошел весь ужас происходящего. Я его вполне понимал, на плечах у пожилого кицуны была не мелочевка вроде нескольких десятков людей, а ответственность за всех своих иных, многим из которых он приходился родственником. В общем, чуть не дошло до драки. Припомню при случае старому козлу, что для меня фраза «и Яками сама справится» не тот аргумент, чтобы рисковать жизнью ради подозрительных иных, которым я ничего не должен. «Стой, Ариста!» Рейко стояла у моего стола, протянув руку и указывая на черную ахейскую свечу, мирно горящую на моей подставке. «Это та же свеча, что я видела неделю назад?» — спросила она. Я неохотно кивнул, чувствуя, как под ногами коротышки чуть-чуть хрустнул метафорический лед. «У тебя есть вечная свеча», — начала загибать пальцы сероглазая малышка, смотря на меня самым серьезным из всех своих взглядов. «Есть Камила и Эдна. Они странные. Я видела, как работают твои лекарства, которым ты поил Уокер-сана. Тебе подчиняется ворон. Ты мог вызвать Райдзина и получить от него благословение. Кто ты, Ариста?» Я знал, что этот момент настанет. Говорить будущей жене, что я никакой не маг и не волшебник, а всего лишь аристократ из старого рода, якшающийся с демонами, алчущими человеческих душ, убийца, грабитель, лжец и будущий палач, было бы немного чрезмерно. Она бы, конечно, перестала бы тревожиться, но лишь потому, что нас бы успокоили обоих. Каждое слово нужно было выверять предельно тщательно. «Такая свеча есть у императора», — повторил я жест Рейко. «А еще где-то у 5-6 глав родов в нашей стране. Можешь спросить у Его Величества, насколько странными ему кажутся мои возможности и окружение, он тебе ответит, что волноваться незачем. Но не более. Это не мои тайны, Рейко. За их распространение убьют меня, тебя, императора, любого». Пару минут мы играли в гляделки. Из приоткрытого окна уже слышалась перебранка Легран с прилетевшими на обещанном дирижабле солдатами. «Я хочу знать, что ты не волшебник и не телократ», — наконец произнесла и Яками, тут же потребовав. «Поклянись Райдзином». «Клянусь именем Райдзина, что ничего не знаю о магии и волшебстве, а также о том, что никогда не захватывал чужое тело», — прочеканил я громко и сердито. Подростковый эгоизм требовал обидеться на такое недоверие, но взрослый разум понимал тревогу девушки, чья страна сейчас с размаху въехала в огромный кризис. Хаос раздувал паранойю. Рейко сдулась, как шарик, смешно выпуская воздух, а потом прыгнула мне на шею. Не долетела, мелко пискнула, когда я ее подхватил под мышки, а затем, зацепившись за плечи, все-таки взобралась на нужную ей высоту и полезла целоваться. Это было неожиданно. Целовались мы долго, со всей страстью подростков, давших себе немного воли. Миниатюрная громогласная японка уже давно была для меня близким человеком, но, несмотря на всю свою симпатию, я, сжатый со всех сторон необходимостью постоянно что-то делать или на что-то реагировать, не уделял внимания собственным эмоциям. Я относился к Рейко как к союзнику и другу, с которым придется вступить в брак и наделать детей, но теперь приоритеты выставлялись в ином, правильном порядке. Прижав к себе нервное и горячее тело, я сунул нос в макушку Рейко, вдохнув ее запах. «Как долго я был один?» «Не могу вспомнить обратного. Видимо, придется учиться с нуля, как и полагается 16-летнему подростку». Рейко завозилась в моих объятиях, а потом насильно пнула коленом, намекая, что нам пора. И то правда. Хорошо, что с первого этажа уже орали благим японским матом, а то мы могли бы зайти куда дальше поцелуя. База гвардейцев в двух шагах от императорского дворца обширной территории похвастать не могла. Четыре здания капитальных трехэтажных казармы, в каждой из которых первый этаж отводился под механодоспехи, небольшой стадион, столовая, гараж на несколько машин, причальная мачта с двумя средними дирижаблями, вот и все, чем был богат оплот последней защиты дворца. Громыхающие туда-сюда бойцы в своих объемных доспехах усиливали общее впечатление скученности. Я и Рейко в этом царстве военизированных механизмов, пота, тревоги, тестостерона выглядели как хмурый клоун с дочкой, перепутавшие военчасть с цирком. Генерал Итагаки Цуцуми, мой непосредственный начальник, обнаружился возле одной из торцевых стен казарм, смотрящих на стадион. Был он человеком высоким и мускулистым, преисполненным всяческих достоинств и с неплохой родословной, но образ орла изрядно портили две вещи. Его широкое лицо с упрямо поджатыми губами и тонюсенькими щелками глаз, а также гипертрофированная педантичность, которую он всю службу всеми силами распространял на окружающих, особенно подчиненных. Заложив руки за спину, генерал стоял перед раскрытыми ангарами паладинов. В двух шагах от него на ящиках сидел с несчастным видом никто иной, как Уильям Феррерс, тут же одаривший меня неприязненным взглядом. Рядом с британским пилотом переминался с ноги на ногу его переводчик. «Вы опоздали, Эмберхардсон», — тут же предъявил мне претензию генерал. «Добрый день, Итагаки Доно», — приветственно поклонился я, не обращая внимания на тон военного. Генерал был одним из наиболее ярких защитников технического прогресса, не был замечен в интригах аристократов и пользовался большим доверием императора. Но давать вояке безнаказанно наезжать на себя я не мог. Опоздание подразумевает договоренность о встрече заранее, чего не произошло. «Досадное недоразумение. Надеюсь, что больше подобного не повторится. Я рассчитывал услышать другое, например, извинения. Попытка нависнуть надо мной у генерала провалилась, но его это ни грамма не смутило. Тонкие щели глаз пристально буравили мои красные окулусы. Похоже, мой яркий внешний вид военного не слабо раздражал. Не дождавшись от меня ответа, мужчина язвительно осведомился. «Вы вообще в курсе, как функционирует армия, Эмберхардсон?» «Имею общее представление, но не помню, чтобы записывался в состав непобедимой армии Его Величества», — покладисто кивнул я, заставляя генерала хмуриться. «Пришлось прояснить свою позицию, пока разговор не перерос в конфликт. Господин генерал, я понимаю, что такое дисциплина и обязанность, но предпочитаю для начала обсудить и утвердить границы нашего сотрудничества. Если мы договоримся, то в пределах этих самых рамок я гарантирую вам свое подчинение». «А если нет?» Широкое лицо Цуцуми даже не дрогнуло. «Я богатый человек», — пожатие плечами получилось само собой. «Мне эта работа не особо нужна, найдете другого». Рейко переводила взгляд с меня на генерала и обратно. В ее глазах отчетливо плескался ужас, возможно, даже не наигранный. Потом придется ей объяснить, что все это значит. Я не мог отказаться от работы, но мог исполнять ее совершенно по-разному. Генерал был моим начальником, но если мы не поладим, то спрос будет с него. Естественно, что он попытался меня прогнуть под свои хотелки, с чем не преуспел, но я со своей стороны продемонстрировал готовность работать на взаимовыгодных, адекватных условиях. Цуцуми это понял, но понятия не имеет, что для меня значат эти самые адекватные условия. Возможно, я захочу гарем и ванну с шампанским перед каждым выходом. «Уважаемый Тагаки-дону», — вновь обратился я к мрачному военному, — «хочу кое-что добавить. Вы, скорее всего, не в курсе, что ранее я готовился стать пилотом паладина на службе Его Величества Генриха XII. Я не планирую пользоваться здесь своим уникальным положением, выбивая себе какие-либо дополнительные привилегии, но и не допущу диктата над своей волей. Кроме службы, у меня есть еще долг перед моим будущим родом». Цуцуми помолчал, пожевал губами, а потом неожиданно кивнул. Его лицо ощутимо расслабилось. До меня доходили истории, что он уже 3 раза летал в Англию, причем каждый раз он возвращался с большой неохотой, осаждая трон просьбами о выделении средств, людей и специалистов на планомерное изучение новых технологий и найм персонала. «До меня доходили слухи о вашей славе, Эмберхардсан», — вполголоса сказал он. «Вы известный как человек, чтящий договоренности. Думаю, мы найдем общий язык. Для начала, не будете ли вы так любезны поделиться со мной своими знаниями насчет паладинов? Я как-то больше времени уделял современным сэдам и их вооружению, а ваш коллега начинает сыпать техническими терминами, которые ни о чем мне не говорят. На данный момент я вижу перед собой 2 странных механизма, о которых известно лишь то, что они легендарны, непревзойдены и непобедимы. Я желаю знать реальное положение вещей». «Реальное ничем не отличается от слухов», — вздохнул я, начиная лекцию. «Силовой эфирный доспех «Паладин». Номера, присущего большинству моделей, не существует благодаря уникальности конструкции, улучшить первый прототип так и не удалось. Рост — 5 метров 32 сантиметра, вес — 4,5 тонны. «Ничтожный вес для Седа», — скривился Цуцуми. «Наши Емиину, переделанные из пражских кава, и то весят более 5 тонн, а они относятся к классу легких седов». «Непобедимый кузнечик?» «Прекрасно сказано, Ятагами-доно». Восхитился я, прикуривая и наблюдая, как оглядывающуюся Рейко утаскивают 2 незаметно подкравшиеся служанки в форменном кимоно дворцовых служителей. «Именно так и есть. Непобедимый кузнечик, как вы можете видеть сами. Паладин очень похож на закрытый латный доспех. Такую броню применяли во времена рассвета некромантов, стараясь сделать герметичной. Мертвые воины, бронированные подобным образом, были на редкость сложным противником. Мой рассказ ушел чуть в сторону, описывая внешний вид ревентантов прошлого и их боевых возможностей. Это, кстати, того стоило. Гады были настолько неубиваемы, что противник старался их утопить в болоте, завалить камнями или засыпать землей. Из-за успешности подобной тактики даже спустя 3 тысячелетия кто-нибудь нет-нет, да откапывал не мертвого воина, тут же возвращающегося к исполнению поставленной задачи. Кстати, именно из амальгамы, покрывавшей доспехи этих приспешников великих некромантов, и был в конечном итоге получен первый образец гладия, самого крепкого металлического сплава в мире. Действительно, знаменитый на весь мир сет был совершенно непонятен приверженцу классики. Внешне паладин выглядел как стройный и довольно длинноногий доспех с непропорционально маленькой головой и руками до колен. На этом его описание можно было просто сворачивать, так как глаз ни за что не цеплялся. Не было характерных для седов встроенных орудий, не было трубок теплоотвода, не были заметны сопла ускорителей. Про антенны связи, сенсорные блинчики, нашлепки микрофонов для снятия звука со внешней среды тоже можно было молчать, только гладкие изгибы стальных форм, да непонятные утолщения на верхе торса спереди и сзади. Короба Эдоса тоже не было видно, что явно напрягало генерала, начавшего ходить вокруг одного из паладинов. Я его более чем понимал. По сравнению с русским тяжелым шатуном, 40-тонной махиной, несущей на себе с 10 единиц встроенного оружия, включая спаренную артиллерийскую установку, огнемет и 2 пушки калибра 130 мм, паладин ну просто не смотрелся. Он казался насмешкой. 4,5 тонны. Паладин может бежать с максимальной скоростью 84 км в час и прыгать на 2-3 десятка метров даже без применения ускорителей. Начал я с ухмылкой объяснять секрет непобедимости доспеха. Его основное оружие, вы, Етагамидоно, можете наблюдать стоящим прямо за самим корпусом. Это аналог полуторного обоюдоострого меча под размеры седа. Попасть в набравшего скорость и маневрирующего паладина из тяжелого вооружения, могущего пробить его броню, невозможно. Требуется попадание прямой наводкой из главного калибра линейного корабля тяжелого класса. Вы описали бронированного разведчика, которому зачем-то дали большой нож. Недовольно отрезал Цуцуми. Я же вас просил описать, что есть ваш знаменитый английский паладин. Это 5-тонный неуязвимый кузнечик с мечом, выполненный из гладия. Злобно отрезал я, мусоля в губах сигарету и сверля взглядом вредного генерала. Это даже не сет, это увеличенный железнодорожный доспех со скелетной структурой, выполненный из чистого гладия, на которую навесили искусственную мышечную ткань на основе того же гладия, снабженную 12 разнесенными по корпусу эдосами высокой мощности. Затем все это богатство закрыли сиренитово-гладийной броней, получая в итоге кузнечика, способного победить в одиночной схватке 3 любые другие модели седов, а также почти любую миазменную тварь, включая уровень опасности «Пожиратель городов». Если паладина будет использовать ветеран механического полка Его Величества Генриха XII, то приведенные мной цифры можете спокойно умножать на 4. А еще этот доспех не ломается. Его механизмам нужен профилактический осмотр разве что раз в год. «Как это не ломается?» Широкое плоское лицо Етагаки изобразило неземной уровень изумления. «Гладий и сиренит, господин генерал», — устало выдохнул я, прикуривая еще одну сигарету. «Эти седы чудовищно дороги, но практически вечны, если по ним не стрелять из больших пушек». Конструкция под броней состоит из металлизированных псевдомышц, которые при эфирном насыщении работают почти без эффекта трения. «На 4», — бормотал генерал, рассматривая паладины с совершенно другим выражением лица. «Сам знаменитый доспех во многом напоминал строение человеческого тела. Мышцы, связки, энерговоды, весь несущий каркас Homo sapiens. В центре торса у паладина располагалась дополнительно бронированная камера с пилотом, в которую был встроен единственный сложный элемент конструкции – сканер и модулятор аурных сигналов. Просто невероятно мощно, великолепное КПД, но за неприлично огромные деньги и с высочайшими требованиями к пилоту. Вы меня убедили, Эмбер Харцан. Итагаки предпринял еще одну попытку авторитетно нависнуть, провалился. Но его это не смутило. Он задрал подбородок, жевнул губами еще раз и, наконец, нехотя сказал: «Однако у нас есть одна очень неприятная проблема. Феррерс Сан отказывается исполнять свой долг как пилота, так и наставника, вместо этого требуя немедленно отправить его назад в Англию, где он планирует предстать перед трибуналом за неисполнение приказа. По его словам, это в десятки раз лучше, чем жить и служить в стране, зараженной магией». Я оцепенел от подобного выверта судьбы, уставившись на начальство с немым удивлением. Даже мимику проконтролировать не получилось, нижняя челюсть проиграла схватку с гравитацией. «Вы сегодня были вызваны сюда по одной причине», — хмыкнул Цуцуми. «Во дворце было высказано предположение, что пара патрулирующих улицы паладинов окажет благотворное влияние на мораль граждан». «Я с этим согласен». «Вы, как земляк этого человека, можете предпринять что-либо, могущее унять его трусость?» «У меня есть одна идея, Итагаки Доно». Феррерс при моем приближении лишь презрительно усмехнулся и отвернулся. Сутулый блондинчик сидел на ящике, упираясь в него ладонями и задом, его ноги покачивались в десятки сантиметров над землей. Вокруг ящика уже валялось несколько смятых окурков. Уильям определенно загорал тут несколько часов. «Эмберхард, подите прочь!» — процедил он. «У меня для вас ничего нет». «О, это не страшно!» — бодро заявил я, втыкая ему в бедро извлеченный из рукава нож так, чтобы надежно пришпилить англичанина к дереву ящика. Дождавшись, пока Уильям посмотрит в шоке на меня, Я зарядил ему две тяжелые пощечины так, что голова придурка едва не оторвалась от тела. Пока парень ошеломленно тряс головой, я зашел к нему сзади, схватил за волосы, фиксируя на одном месте, и с удовольствием дал ему в ухо, чье участие в будущей беседе посчитал лишним. «А теперь...» Процедил я, дождавшись, пока полные слез ужаса и боли голубоватые глазки вновь уставятся на меня. «Я проведу с вами, сэр Феррерс, урок истории. Он называется «Что такое конкордат Заавеля?».